И так покинули тогда семь рыцарей лагерь. И король Артур покинул его. Опоясавшись шарфом, как простой странствующий рыцарь, вступил он на тропу подвигов, доверив себя солнцу, луне, звездам и своему коню. Ехал он, пока не увидел замок, одиноко стоящий на равнине. И тут стал конь под ним, задрожал мелкой дрожью, покрылся испариной, попятился. Какое уныние! Поваленные стены, поросшие мхом, поникшие башни, бессильно на палках виснут знамена. Кто тут жил? Кого беда накрыла? Куда увела? Справедливости, защиты, милосердия! Кто вы, юные прекрасные леди? Что делаете на этой равнине печали? И как могу я вас защитить? Нетрудно сказать все то, о чем просил ты, рыцарь. И пусть будет мягкой травой устелен твой путь за то, что не едешь ты мимо и хочешь быть нам защитой. Мы несчастные дочери, владельцы этого замка, сэра Сенешаля, двора леди-феи Морганы. Страшен гнев этой леди. 3 дня назад она заколдовала замок, погубила нашего отца. Она лишила крова. Но, может быть, ты ее знаешь? Сестру короля Артура? Пока еще нет. Пока нет. Откуда ты взялся такой? Ну уж верно слышал про зловещую красоту ее глаз. Только мельком. Но отчего все так произошло? Со слов отца, мы знали, что начало нашей беды случилось в праздник Нового года у короля Ладегранса в Камеларде, куда мы прибыли всем двором и где сэр Ланселот был победителем в турнире. Всех превосходил сэр Ланселот ловкостью силой в бою, красотой лица, догадливостью ума. Только 3 недостатка у него. Слишком молод, слишком смел, слишком прекрасен. Там и сказала леди Морган отцу: «Вот рыцарь, достойный моей любви, и желаю я, чтобы он поклонялся мне, безумствовал и совершал бы подвиги в мою честь». Отец хотел было пойти к сэру Ланселоту и все точно передать, как сказала леди, но она остановила его. «Нет, так не годится для моей чести. Ты ходи к нему тайно и уговаривай полюбить меня». И отец ходил, но уговорить не смог. Вот и любуйся. Поистине ваш рассказ опечалил мое сердце. Как бы мог я вам помочь? Чистый и прохладный ветер вместе с рассветом принес сюда доброго Мерлина. И он сказал, что если рыцарь на белом коне станет сражаться с королем Пеленором и сумеет побороть его, то спадет злое заколдование феи. Потом Мерлин наступил на конец плаща, и ветер понес его дальше. Ты, рыцарь, у тебя белый конь. Молю. Помоги нам. Теперь одно осталось мне неизвестным. В какой стороне от вашего замка стоит замок короля Пеленора? И король Артур поскакал туда, куда указала ему юная леди. Там за полосой берега лежало озеро. Посреди озера был остров. А на острове стоял замок. Путь к замку проходил по узкому каменному мосту. И у моста висел медный таз и рядом молоток. Никто не отвечал. И король Артур стал бить в таз, пока не вывалилось дно. Только тогда на мост выехал рыцарь на черном коне и в черном доспехе. В чем дело, сэр рыцарь? Я желаю сразиться с сэром Пеленором. Защищайтесь! Я буду с вами сражаться, сэр! Перетянули рыцари щиты с плеча наперед и пустили коней навстречу друг другу. Мчали кони свой бег по взрыхленному полю, будто по раскаленным камням, растрясая брызги пены вокруг, и земля трепетала под их копытами от их неистового бега. Несите запасные копья! Во второй раз поскакали бойцы со скоростью ветра. Теперь не Артура, а его коня метил пропороть копьем Пеленор. Но послушливой руке хозяина конь Артура вернулся. Сам Пеленор, не рассчитав удара, вылетел из седла и со свистом прибольно влетел задом в густую осоку. Держите мою руку, сэр, я помогу вам встать. Надеюсь, сэр, рыцарь, ты не думаешь свалить вину коня в свой мешок побед? Пешими, на мечах. Предлагаю вам теперь биться, сэр. Берегись, рыцарь, горе тебе. Ты думаешь, что уже размолол меня, как жорно в зерно, или рассек, как топор рассекает дуб? Вот я прополощу тебя сейчас в озере, как в лоханке моют чаши после пира. Гнев застлал глаза и разум Пеленора. Прижестокие стали они наносить друг другу удары, и дышать они стали громко и часто, а ноги их давили и топтали землю так, что выжималась вода из почвы и проступала на поверхность. Близились сумерки, когда мечи их не выдержали, переломились. И уже обломленным мечом сам совершенно бессиленный сумел король Артур накренить назад короля Пеленора, пережав его своей юной силой. Я дарую вам жизнь, король Пеленор. Кто ты, благородный рыцарь? Назови свое имя, дабы знать мне, кто был ко мне столь великодушен. Я открою вам свое имя и причину, по которой я бился с вами. Сядем здесь, у воды. Сняв с себя все, что уцелело в бою от доспехов, сидели они на берегу озера и в долгой мирной беседе остывали от сражения. Рядом, понурив головы, дремали их кони. Мой юный король, теперь я узнал вас. Не захотели вы меня затолкать в болото, как свинью в котел? Не сделали посмешище? Ваше милосердие навсегда запомню. И отныне буду стоять за вас в беде и удаче.